по-другому не может быть. На мне не осталось живого места, заполнить его тобой. Обними меня, что ли, дай напоследок почувствовать жизнь. Это все, о чем я могу тебя попросить.